Глава 24. Награды и последствия. По возвращении в общежитие Академии меня встретила Света. Так крепко она еще никогда меня не обнимала. «Живой! Я так переживала!» — призналась девушка. «Да, все хорошо». Мы находились в гостиной, которая была соединена с кухней. Холодильный шкаф-артефакт был открыт нараспашку, и там слышалось копошение и жевание, а потом и вовсе сорвалась полка. «Ленс, ты же нам еды не оставишь!» — прикрикнула Света на оборотня, который уже вернулся в облик ящерицы. Из холодильного шкафа раздалось жалобное мяуканье, словно оборотни не поделили палку колбасы. «Моя! Твоя слева!» Слова Ленса звучали так, словно он говорил с набитым ртом. Света нахмурилась, и, судя по виду, радость от моего возвращения быстро сменилась злостью на расхитителей еды. Я, конечно, слышал, что беременным свойственны перемены настроения, но у Светы это происходило мгновенно. «Ленс!» – строго позвал я, чтобы ящерицу саму не пожарили на сковородке вместо яичницы на завтрак. «Ой!» – раздался вскрик, а затем нижняя полка артефактного шкафа свалилась вместе с расхитителем, а следом на него повалились все остальные, после чего из холодильника выбрался довольный кот с сосиской в зубах. «Ты чего к сородичам не идешь?» — строго спросил я кота, вышедшего мне навстречу. Однако он молчал. Видимо, боялся потерять сосиску. «Я предложил ему остаться», — простонал из-под завалов еды Ленс. «А меня спросить не пробовал?» Я подошел к завалам всевозможных продуктов, отодвинул полку и достал оттуда наглую ящерицу. Правда, саламандра досталась вместе с бананом, который Ленс начал открывать прямо в воздухе. Я посадил питомца на стол и строго посмотрел. «Ну, я думал, что ты не против. Рык же тоже полезный, прям как я», — признался Ленс и начал утилизировать банан. Я шумно выдохнул, поддаваясь старой привычке этого тела. А Света рассмеялась. «Полезный, разве что в расхищении еды», — сказала она сквозь смех. «Это точно. И ведь не выгнать его на улицу», — ответил я. Услышав это, Рык выпустил из пасти сосиску и жалобно замурчал. Подошел к Свете и начал тереться о ее ноги, как обычный кот. «Хорошо, оставлю тебя в качестве няни», — согласилась девушка и взяла толстого кота на руки не без труда. Рык снова издал жалобный стон, словно размышляя, что лучше – оказаться на улице или следить за детьми. «Тебя бы отмыть», – обратилась ко мне Света, не выпуская из рук несчастного кота. «Думаю, он уже получил свое наказание за кражу еды. Осталось вразумить Ленца». «Да, сейчас. Ты можешь идти отдыхать. Больше я никуда не денусь», — улыбнулся я супруге. И она пошла в свою комнату вместе с котом-оборотнем. Ха, сам напросился. Я подошел к ящерице, которая намеревалась вернуться к разбросанным продуктам. «Ленс, еще раз такое устроишь, я тебя в свой мир отправлю, и будешь там охоты пропитания добывать. Понял?» Он вытаращил на меня глаза и открыл рот. «А как же благодарность за спасение мира?» «Это не повод вести себя как свинья, или того хуже». «Ладно, больше не буду», — пообещал Ленс и поник. Правда, всего на секунду. «А то, что уже упало, я могу забрать?» «Да», — махнул я рукой. «Все же оборотни неисправимые создания. Но мы и не бедные, чтобы жалеть еды. Другой вопрос, чтобы они нам хоть что-то оставляли. Надеюсь, Машу утром после зрелища развороченного холодильника не хватит инфаркт. Все же как приятно вернуться к таким мелким проблемам. На фоне произошедшего они кажутся чем-то совсем незначительным. Примерно так я рассуждал час, пока лежал в ванне, а потом отправился спать. Теперь моя спальня была свободна, однако, когда голова упала на подушку, я ощутил солоноватый запах моря. От этого казалось, что богиня спит рядом, хотя сегодня я был один. Сознание погрузилось в дремоту, но вместо того, чтобы наслаждаться сном, оно переместилось к морскому дну. «Что ты здесь забыл?» – раздался голос акулы, но самой девушки было не видно, словно она растворилась в воде. «Я ложился спать», – мысленно ответил я, и мой голос также разнесся по округе. «И думал обо мне? Это приятно». Ее тон смягчился. «Сложно не вспоминать тебя, когда вся моя кровать пахнет морем». Девушка появилась из воды, соткалась из бесконечных потоков и предстала предо мной совершенно обнаженной. Ох, не зря о красоте богинь ходят легенды, ведь они могут стать кем угодно. Однако со своим телом я был не готов экспериментировать. «Ты больше не человек», – произнесла она, не раскрывая рта. «И скоро тебе надоест жить среди людей». «А кем ты была в начале пути? Рыбой или человеком?» Я хотел лучше ее понять и уже не опасался задавать вопросы. «Духом, как и все тотемы. Они весь день судачат о тебе. Некоторые не побоялись признаться, что опасаются нового проклятого бога. Кто знает, куда он решит распространить свое влияние?» «Чего им меня бояться?» «Века сменяются, а поступки не остаются теми же, как богов, так и людей. Во все времена те, кто обладали силой, подминали других под себя». «Я уже говорил, что мне хватит одного своего мира. Если им будет легче, то я готов принести клятву». «Кому?» – усмехнулась богиня, будто я предложил что-то крайне нелепое. «Тому, кто сильнее. Так это работает. Нарушу клятву, и магия более сильного меня прикончит». «Ты продолжаешь мыслить как человек. Это плохо». «Нет, ты сама сказала, что была духом. Оттуда и пошло твое божественное начало. Темные божества изначально были монстрами изнанки. А я человек, и не хочу терять человечности». «Уже поздно», – прошептала она. «Слишком поздно. Тебе придется принять наши законы или же идти против них, став новым злом. Я хотела отложить этот разговор, но раз уж ты начал…» «Я тебе про человечность, а ты мне про зло. Думаю, мне лучше вернуться в свою кровать и попробовать уснуть». «Только боги не спят после достижения второго уровня», – улыбнулась акула одним уголком рта. «Энергия не может уставать, как и заключенный в нее дух. От твоего смертного тела уже ничего не осталось». «Ладно, тогда я вернусь и буду лежать, пока не надоест. Или буду притворяться спящим, как это делала ты». Она рассмеялась, не открывая рта. «А у тебя хорошая память, проклятый бог. Но не забывай моих слов». «Я уже выбрал сторону, когда произошла трансформация. Хватит меня путать», — ответил я, собираясь уйти. «Если правильно понял, как это работает, то стоит подумать о своей кровати, чтобы сознание вернулось обратно». «Подожди». Остановила меня акула. «Что?» «Ты выбрал не ту сторону». Сказав это, акула отдалилась от меня, растворилась в воде, становясь частью этого мира, а затем напрочь вытолкнула оттуда мое сознание. «И что это было?» — спросил я сам у себя, поднимаясь с кровати. Как и говорила акула, спать мне больше не хотелось. И теперь освободилась уйма времени, которое придется занимать. Неужто все боги постоянно чем-то заняты? От одной мысли об отсутствии сна мне захотелось снова стать человеком. Фиг с этой силой, просто дайте возможность отдохнуть. Впрочем, это было лишь мимолетное желание. Но теперь мои мысли были напрочь заняты словами акулы о неправильном выборе. И теперь она не откликалась, чтобы дать пояснение. Казалось, что я просто поменял уровни. Теперь вместо клановых интриг мне предстояло стать звеном в делах богов. Это удручало, поскольку мне больше нравилась идея абстрагироваться от всех интриганов и жить себе спокойно, занимаясь своим кланом, который никуда не делся. В голове возникали тысячи вариантов развития событий, и это всего за 6 часов, что отделяли меня от заветного утра. Поэтому я был несказанно рад переключиться на обыденные человеческие дела. Оделся поприличнее и перенесся в дом отца через портал. Вышел перед домом и на мгновение замер, наблюдая, как в саду гуляют Морф и Медуза. Недавно они ненавидели друг друга, а теперь держались за руки. Я невольно улыбнулся. Но одно их объединяло до сих пор. От них все шарахались, что клановые, что слуги. Такой авторитет успел заслужить буйный Морф, ну а к Медузе было просто предвзятое отношение. Я успел на семейный завтрак, но теперь еда не приносила привычного удовольствия. Она словно потеряла вкус, и только крепкий кофе оставлял на языке горьковатый привкус, заставляя меня снова ощущать себя живым. «Сергей, все в порядке?» – участливо спросила у меня Елизавета. Тетя Юля, как всегда, сидела рядом с моим отцом. Глава клана сегодня был хмур и неразговорчив. Видимо, также просчитывал в голове варианты диалога с императором. «Да, благодарю», – улыбнулся я женщине. Она протянула мне руку, в которой что-то лежало. Я аккуратно перехватил пузырек. Бьюсь об заклад, что там один из самых опасных ядов, что только смогла придумать семья Белодонновых. На подобные передачки в нашей семье давно спокойно смотрели. Однако я не понял предназначения этого подарка и вопросительно уставился на женщину. Первая мысль была: это намек, что мне надо отравить императора? Нет уж, извольте. Если я захочу его прикончить, есть куда более простые методы. Он же не бог, так что одного смертельного проклятия хватит. Вот не ожидал, что на полном серьезе буду рассуждать, как убить императора. Да, сам он не представляет для меня весомой угрозы. Но вот все, кто за ним стоит, это великая сила последователей тотемов, среди которых тоже немало сильных личностей. Поэтому лучше конфликта избежать. Мой клан и без того натерпелся. «Это подарок», — ответила Елизавета. «Что?» — спросил я и приоткрыл ладонь. «М-да, зря я себя накрутил. От яда тут не было даже названия». «Это для Юли. Она давно просила экстракт пиона». «А почему сразу не сказали?» «Знаешь, Сергей, не будь таких забавных и неловких моментов, то жизнь становится совершенно серой». «Согласен, но больше так не пугайте», – улыбнулся я и убрал склянку в карман. После завтрака мы собрались перемещаться. Отец надел парадный костюм и со строгим видом ждал в холле Иванну. Я бы и сам мог открыть портал, но тогда бы его энергия вызвала много ненужных вопросов. В имперской канцелярии отнюдь не начинающие маги сидят. И универсальную магию от проклятой на расстоянии километра отличат. Иванна вышла заспанная в халате. В ответ на строгий взгляд отца она махнула рукой, и перед нами открылся сияющий портал. «Позвоните, как захотите, обратно», — попросила она и зевнула. Мы прошли в портал и оказались прямиком возле здания имперской канцелярии. Внутри стояли магические глушилки, поэтому все посетители открывали порталы рядом со зданием, а не внутри. «Ну, во имя святой акулы, пусть она убережет нас от неприятностей», — произнес отец и зашел внутрь. У акулы было много последователей. В меня же верили считанные единицы. Но для моего уровня этого было достаточно. И меня это устраивало. Пока что. Ведь я уже успел узнать, что захват власти может быть бесконечным. И этот процесс напрямую связан с верующими и последователями. Да, странно думать о захвате власти, когда идешь к императору. Но благо, что мысли Петр Алексеевич Кречет читать не умел. Нас ждали. Поэтому отсиживаться в коридоре не пришлось. Либо император был свободен, либо же ради нас отложил все другие дела и встречи. Но, учитывая его постоянную занятость, второе было более вероятно. Осталось узнать, когда вопросы нашего клана сравнились с делами государственной важности. Охранники открыли передо мной и отцом высокие створки массивных дверей, и мы вошли в приемную. Остановились в нескольких метрах от стола, за которым сидел император. Выразили ему свое приветствие и почтение по всем правилам, после чего и он поздоровался с нами. Стульев здесь не было, поэтому мы стояли. Но в отличие от прошлого раза, я был спокоен. Даже если вдруг император решит самолично уничтожить наш клан, что маловероятно, он же в своем уме, то я всегда смогу спрятать своих людей наизнанке другого мира. Согласно моим донесениям, вы выполнили свое обещание и избавились от аномалии на Камчатском полуострове. Император начал с сути. Его голос был тяжелый, но после битвы с богами мало что могло заставить меня содрогнуться. Поэтому меня даже не смущало присутствие дюжины магов за спиной императора под невидимым куполом. Хотят, пусть себе тайно его охраняют. Да, ваше императорское величество, мы приложили большие усилия, но смогли выполнить поставленную задачу. Услужливым тоном ответил отец. Я же пока наблюдал. Сперва надо понять намерения, потом выбирать стратегию поведения. В таком случае, как и обещал, я снимаю все ограничения с вашего рода. Благодарю. Мы вас не разочаруем, Петр Алексеевич. Уже разочаровали. Со сталью в голосе продолжил самодержец. Позвольте поинтересоваться, чем успел провиниться наш клан? Не клан, а единственный его член. На вашу удачу. Тяжелый взгляд императора переместился ко мне. Сергей Акулин, вы обвиняетесь в сговоре с целью предательства империи.